Глава 16. Как защитить сестру? После очередной серии поздравлений и тостов гости переместились на воздух. Уже медленно опускались сумерки. На лужайке перед отелем прошло яркое и динамичное шоу барменов, а затем началось эффектное огненное и пиротехническое шоу, буквально заворожившее меня. Потом были танцы, появление многоярусного торта, фейерверк, разрывающий небо разноцветными пылающими огнями. А когда фейерверк отгремел, за новобрачными на специальную площадку прибыл вертолет. Он должен был доставить их в аэропорт, откуда мама и Костя на частном самолете улетали на море. Первоначально Костя планировал полететь всей семьей, но мы с Оксаной убедили маму провести отдых вдвоем с Костей. Их ждало несколько дней самого настоящего медового месяца. Гости же могли оставаться на территории бутик-отеля до завтрашнего вечера. Костя позаботился о том, чтобы все желающие могли переночевать в номерах, позавтракать, развлечься в бассейне, сауне или на яхтах, и только потом ехать домой. Перед отлетом мама попрощалась со мной и Оксаной, наказала мне постоянно быть на связи, а подруге велела присматривать за мной, после чего они с Костей под аплодисменты отправились на вертолетную площадку. Вертолет поднимался в небо легко, словно птица, и я с радостью и непонятной тоской провожала его взглядом до тех пор, пока он не превратился в крошечную, сияющую во тьме точку. Надеюсь, мама будет счастлива. Наверное, мне нужно было уехать домой, я даже заикнулась об этом Оксане, но та только у виска покрутила. «Ты чё, как старушенция? Тусуйся и веселись. Завтра вместе уедем. И вообще, я видела тебя с пареньком. Когда успела подцепить?» — спросила она с заговорщицким видом. «Я его не цепляла, мы просто общались», — нахмурилась я. «Ха, а вот просто общаться не надо, девочка моя. Надо, чтобы мужик от тебя поплыл», — подмигнула Оксана, у которой общение между мужчинами и женщинами непременно сводилось к сексу. «Ладно, ты развлекайся, а я пойду. Одного мужичка-депутата заприметила. А ты же знаешь, у меня к депутатам слабость. К их мандатам». Захохотав, мамина подруга удалилась. Хоть молодожены и уехали, веселье продолжалось. Снова начались танцы. Более взрослые гости вернулись в ресторан, а молодежь осталась на открытом танцполе. Рядом с ним на небольшой сцене располагалась установка, за которой стоял диджей с татуировками на лице. Довольно известный клубный музыкант, который сегодня развлекал гостей. Он пританцовывал за установкой и, кажется, сам ловил кайф от мощных битов. Мы с Сержем остались на улице. Мне хотелось драйва, громких звуков, оглушительного сердцебиения. Хотелось выплеснуть эмоции, зажигать, наслаждаться движениями. И я, подчиняясь ритму, танцевала с Сержем, который двигался очень пластично, что нечасто встречалось среди парней. Мы почти не соприкасались, но хорошо чувствовали друг друга и постоянно улыбались, наслаждаясь энергичной музыкой. Я выпила еще несколько коктейлей, вкусом напоминавших необычную газировку, и это раззадорило меня еще сильнее. Игнат и Алекса тоже танцевали неподалеку. Сначала все выглядело очень прилично. Однако девушка распалялась все сильнее и сильнее. Она извивалась всем телом, запрокидывала голову, крутила бедрами. Надо признать, получалось у нее это соблазнительно. Игнат тоже хорошо двигался. Он чувствовал музыку. И в какой-то момент я поймала себя на мысли, что просто пялюсь на то, как он танцует. Он снял пиджак, оставшись в одной рубашке, закатал рукава и расстегнул несколько верхних пуговиц. Если Алекса танцевала для него, то Игнат танцевал для себя. Он отлично ловил ритм и знал кочевые движения. У него была какая-то особенная энергетика, притягивающая взгляд. Не только мой, но и многих других девушек и женщин, которые находились на танцполе. Иногда Игнат останавливался, перехватывал бокал на барной стойке неподалеку, пил, смеялся и возвращался на танцпол. И каждый раз Алекса, будто напоминая о себе, вилась вокруг, обнимала, клала его руки себе на бедра. Не знаю, как так вышло, что мы начали танцевать рядом, я с Сержем и Игнат с Алексой. Она будто изо всех сил пыталась показать, что танцует куда лучше, чем остальные. Ее движения становились все более откровенными. Алекса не просто двигалась в ритм музыки, она выгибала спину, терлась о Елецкого, провокационно раздвигая ноги, что уже было на грани дозволенного. В каждом ее повороте и взмахе руки чувствовалась сексуальность. Она постоянно трогала Игната, словно свою собственность. И это меня раздражало. Я не хотела отставать, и хотя мой танец был не таким откровенным, как у Алексы, но двигалась я свободно, даже расслабленно и женственно. Да, я не училась танцам, не часто ходила по клубам, но танцевать обожала. Дома, как многие девчонки, пока никто не видит, представляя, что снимаюсь в клипе или танцую на крутой вечеринке в группе Go-Go. В зависимости от музыки я то плавно вела плечами, взмахивала волосами, покачивала бедрами, то вспоминала связки из обучающих видео и повторяла их, испытывая удовольствие от каждого движения и перестав чувствовать усталость в ногах. Мы с Игнатом танцевали так близко, что изредка задевали друг друга. и когда наши руки или бедра соприкасались, мне казалось, что по телу пробегала крошечная искра. Этих искр становилось все больше и больше, и я, двигаясь под зажигательные биты, отстраненно подумала, что еще немного, и во мне снова разгорится пожар желания. Хочу ли я этого? Страшно было признать, что да, хочу. Мы с жадностью смотрели друг на друга. Елецкий не сводил взгляда с моих губ, будто представлял, что целует их, а меня преследовало настойчивое желание обнять его, прижаться разгоряченным от танцев телом к его телу, ощутить биение сердца под рубашкой, почувствовать его запах, оставить влажный след губ на его шее. Танцы и эти мысли ужасно возбуждали. И мерзкий внутренний голос шептал, что я должна соблазнить Елецкого, только ради того, чтобы самой получить удовольствие. Я будто бы точно знала, что у меня получится. Мне проще было обвинить во всем алкоголь, чем признаться себе, что Игнат мне нравится. Поэтому я остановилась, нашла в себе силы. Сказала Сержу, что хочу подышать воздухом, и пошла к реке, на берегу которой стояли беседки. Нужно было остыть и прийти в себя, выбросить из головы все неприличные мысли. Серж понял, что мне нужно побыть одной, и не стал настаивать на своей компании. Я спустилась к реке, от которой тянуло прохладой, хотя внутри сейчас пылал такой жар, что никакая прохлада не способна была его потушить. В реке царило умиротворение. Воду серебрила луна, в темно-черничном небе перемигивались далекие звезды, высокая трава слегка шумела от ночного ветерка, время от времени раздавалась трель. Идеально для задушевных разговоров с другом или ночных поцелуев с любимым человеком. Даже для одиночества идеально. Я направилась к одной из беседок, но оказалось, что она не пуста. Внутри находились те самые рыжеволосые сестры, их спутники и еще несколько ребят из местной золотой молодежи. Они курили кальян, хотя кто-то из парней, как я заметила, при моем появлении спрятал со стола маленькие разноцветные бумажки, напоминающие марки. Что меня несколько испугало. Я не собиралась присоединяться к компании, хотела развернуться и уйти, однако мне не дали. «Эй, а мы думали, твоя мамаша будет помоложе», — нарочито громко сказал один из парней. «В смысле?» — нахмурилась я, чувствуя новую волну негатива, которая исходила от этой компании. Им хотелось задеть меня, унизить, и они выбрали верную стратегию. Стали говорить о моей маме. Все думали, что Елецкий нашел молодую оторву, какую-нибудь модельку, а это оказалась Милфа в возрасте, пропела одна из рыжеволосых сестер с усмешкой, поглядывая на меня. «С такой взрослой дочуркой, как ты! Может, он их двоих будет?» предположил брюнет с сигаретой во рту, и компания грохнула. А у меня от ярости потемнело перед глазами. «Кто это сказал?» спросила я громко. «Выйди, поговорим». Разговаривает, как типичная офница с района», — захохотал другой парень. «А ты думал, кто это?» — тотчас ответил ему кто-то из друзей. «Камон, она не из нашего круга, какая-то нищебродка». «Дочурка любовницы, которая соблазнила Елецкого». «Интересно, такая же шалава, как и мать». «Эй, может быть, обслужишь нас по-быстрому?» Снова открыл рот тот самый мерзкий брюнет с сигаретой, кто сказал гадость про двоих. «А может быть, ты все-таки выйдешь?» — повторила я, сжимая кулаки от бессильной ярости. «Или ты меня боишься?» «Да ты сама зайди к нам, золотко», — лениво отозвался парень. «Если обслужишь хорошо, получишь награду. Я умею быть благодарным. Кстати, вы слышали про ген шлюхи? Он передается от матери к дочурке?» «Давайте проверим». Классная девка. Прямо сейчас разложил бы ее на столе. Снова противный издевательский смех и мощная волна презрения, от которой становилось душно даже в ночную прохладу. «Ну же, давай, заходи, раз такая смелая. Пацаны, притащите ее, что ли? Повеселимся». Из беседки вышли двое парней. Я испуганно сжалась. Поняла, чем может закончиться эта стычка. Наверное, нужно было бежать, но я застыла на месте и наблюдала, как парни приближаются ко мне под смех и ободряющие выкрики остальных. Страх и ярость переплелись воедино, заставляя меня глубоко дышать, так что грудь высоко поднималась и опускалась. «Только троньте меня», — сказала я, стараясь сохранять спокойствие. «Я не жертва». «Не жертва. Не жертва. Они не посмеют меня тронуть, иначе я...» «Что происходит?» — раздался из темноты голос Игната, и парни, что надвигались на меня, замерли в недоумении. Елецкий подошел и встал чуть впереди меня, словно закрывая плечом. Повисла тишина. Слышался только стрекот насекомых да музыка вдалеке. Странно, но я почувствовала, как страх отступает. Остался только гнев, сдавивший горло, словно удавкой. «Я спросил, что происходит?» — повторил Елецкий. Вроде бы голос его звучал спокойно, но было в нем что-то опасное. Хищное. Мне показалось, что он словно зверь, готовый к атаке. Остальные, кажется, тоже это понимали. И боялись говорить. «Да так, Игнатик, знакомимся с твоей сестренкой», — пропела одна из рыжеволосых сестер. «Знакомитесь?» — переспросил Елецкий. «И без меня? Непорядок». Не поворачиваясь, Игнат нашел в темноте мою руку и крепко взял ее, заставив меня вздрогнуть. Я снова чувствовала тепло его пальцев. И снова сердце стучало, как ненормальное. «Идем». Игнат потянул меня за собой, и я послушно пошла за ним в беседку. Сидящие там парни и девушки напряженно наблюдали за нами. Никто больше не говорил гадости, не смеялся и не улыбался. Все напряженно притихли и смотрели на Елецкого с опаской. «Выбирай, малышка», — сказал он мне все так же, не поворачиваясь, но не отпуская моей руки. «Что выбирать?» — тихо спросила я, ничего не понимая. «Малышка, зачем он меня так называет?» «Не что, а кого. Того, кто сильнее всех тебя обидел». «Зачем?» — непонимающе прошептала я. Игнат чуть сильнее сжал мою ладонь, словно настаивая на том, что я должна дать ответ. «Ну же, не люблю ждать. Просто покажи мне того, кто сильнее тебя обидел. Твой старший брат разберется с этим мусором». «Старший брат». От этих двух слов меня будто холодной водой окатило. Я так мечтала о старшем брате, который будет защищать меня. Неужели я обрела его, или это очередная игра Елецкого? Я не знала, что сказать. Просто смотрела в пустоту, крепко сжимая его руку. Словно понимая мое состояние, Игнат несколько раз провел большим пальцем по моему запястью. А потом прижал наши руки к себе так, что тыльная сторона моей ладони касалась его бедра. «Говори», — настойчивее повторил Игнат. «Он». Я резко перевела взгляд на брюнета, который так сильно хотел разложить меня на столе. Он побледнел и кинул в пепельницу сигарету, которую до этого держал в руках. Опломб исчез с его лица. В глазах появился страх. Они забегали из стороны в сторону. Елецкий сел рядом с ним за столик, а меня усадил себе на колени. Одна его рука покоилась на моей талии, другую он положил на столешницу, чувствуя спиной тепло его груди. Я окаменела, и казалось, что в теле напряглась каждая мышца. Я сидела так прямо, словно проглотила стрелу. «Моя сестра сказала, что ты обидел ее, чел», — ласково произнес Елецкий, постукивая пальцами по столу. «Но я не хотел, Игнат», — тихо ответил брюнет. «Ты еще скажи, что просто шутил». «Нет, я... Мы думали, она тебе не нравится. Вы же ругались за столом. Мы думали, тебе будет приятно». Игнат чуть сильнее сжал мою талию, заставив меня напрячься еще сильнее. Он почувствовал это и тут же ослабил хватку. «Игнат, это же дочь шалавы, которая охмурила твоего отца!» Почти с отчаянием воскликнул брюнет. «Заткнись», — велел Елецкий. «Но тихо, я сказал. Ты влез в дела моей семьи, чел». Голос Игната стал вкрадчивым. «И мне неприятно, что ты обидел члена моей семьи. Мою сестренку». «Как думаешь, что должен сделать старший брат, когда его сестру обижают?» Он молчал. Они все молчали. «Старший брат должен наказать ее обидчика. Все согласны?» «Не слышу! Все?» Послышались вялые «да». Я в который раз поразилась тому, как они относятся к Игнату Елецкому. Может быть, без особого уважения, но с опаской. И даже со страхом. Одно его присутствие способно заставить замолчать любого из них. «Ты больше не в тусовке. Меня не будет там, где есть ты. Для меня ты не рукопожатный». Продолжал Игнат, обнимая меня и другой рукой. «У моего отца сегодня свадьба, и я не хочу портить себе настроение. Парни, врежьте ему за меня». Случилось странное. Девушки первыми покинули беседку, словно понимая, что сейчас будет. Парни, переглядываясь, начали вставать. Кто-то остался в стороне, а несколько человек подошли к брюнету и, схватив его, потащили вон. Он отбивался, кричал что-то. Но ему закрыли рот. Самым поразительным было то, что ему собирались вмазать и те двое придурков, которым он велел поймать меня. Они очень старались, словно боясь, что могут оказаться на месте брюнета. Перед Елецким, вернее, перед деньгами и властью его отца, выслуживались как могли. И это поразило меня так сильно, что я ошарашенно наблюдала за тем, как брюнета волокут прочь те, кто только что поддакивал ему и издевался надо мной вместе с ним. Мы остались одни. Я и Игнат. Мое наваждение и проклятие в одном лице. Я с трудом заставила себя встать с его колен. Получилось это не сразу. Игнат будто задумался о чем-то, и когда я попыталась подняться, не дал мне сделать этого. Прижал к себе еще сильнее, словно инстинктивно, а потом, наконец, поняв, что я хочу уйти, резко разжал руки. Я все-таки оказалась на ногах. «Почему ты так поступил?» — спросила я тихо, стараясь скрыть волнение в голосе. «Отец всегда говорит, что в стае больше всего боятся одного — изгнания». «В одиночку могут выживать лишь сильнейшие», — задумчиво ответил Игнат. «Нет, почему ты спас меня? Я благодарна тебе, но не понимаю». «Думаешь, я сделал это ради тебя?» — спросил Елецкий, откинувшись на спинку скамьи. «Нет, малышка, не будь такой самоуверенной. Я сделал это ради отца. Никто не имеет права так говорить о нем, поняла? О моей семье ни одна сука не смеет так говорить». «Что, я теперь твоя семья?» — спросила я, сглотнув, но получила жесткий ответ. «Ты? В их глазах, да. Но для меня ты навсегда чужая. Не строй иллюзий. Я не твой старший брат». «А я не твоя младшая сестра. Не называй меня так. И малышкой тоже не называй. Спасибо, что спас. Я в долгу не останусь. Даже если тебе это не нужно», — ответила я, чувствуя себя идиоткой. «Ненавижу быть должной». «Так отплати», — усмехнулся Игнат и поднялся на ноги. Он встал так близко ко мне, что я невольно сделала шаг назад. Но Елецкий снова подошел почти вплотную. Еще шаг, и моя поясница уперлась в перила беседки. Отступать дальше было некуда. Если только перелезать через перила и прыгать вниз. Но эта перспектива меня не прельщала. «Отплати», — повторил Игнат. «Как?» — прошептала я, теряясь от такой близости с ним. Ноги стали слабыми, а руки были готовы помимо моей воли коснуться этого человека. «Поцелуй меня», — хрипло сказал Игнат. «Что?» — не веря своим ушам, спросила я. «Поцелуй меня. Сейчас. Так же, как целовала в тот раз». Теперь меня снова будто окатило водой. На этот раз кипятком. Он с ума сошел? Снова играет со мной? Как в библиотеке, когда я поддалась наваждению, той смеси страсти и нежности, которая мгновенно опьянила меня. «Ты так легко собрался изменить своей девушке?» «Как жаль», — сказала я, отводя взгляд в сторону. «А ведь ты меня попрекал этим не так давно, помнишь? А может быть, я тебе нравлюсь?» Игнат склонился ко мне. «Не обольщайся. Я тебя ненавижу», — прошептал он, касаясь губами моих волос. Я чувствовала его горячее дыхание, и от этого по телу разливалась теплая волна. Знакомый тонкий аромат его дорогого одеколона, хвои и кашемир, кружил голову. Господи, почему мое тело так реагирует на этого человека? Это ненависть взаимна. «Ненавидь меня так сильно, как только можешь, девочка, иначе тебе будет плохо». С этими словами Игнат неожиданно поцеловал меня в щеку, несколько раз оставляя на коже чуть влажный след. У меня перехватило дыхание. Еще немного, и я сорвусь. Слишком сильно меня к нему тянет. Хочется прижаться к Игнату всем телом, обнять и никогда не отпускать. Легкое возбуждение, которое я чувствовала, готово было перерасти в страстное желание. Игнат склонился ко мне так, что наши лбы соприкоснулись. А потом наши губы почти встретились. Между ними оставался сантиметр, не больше. И я четко осознала. Если Елецкий начнет целовать меня, я отвечу. Потеряю рассудок и буду целоваться с ним, пока не опухнут губы. Но он не делал этого. Ждал, когда я сдамся первой. Однако, когда я готова была сделать это, почему-то вспомнила Алексу. Ее руку на его брюках. То, как они встали и ушли. Понятно для чего. И тогда я начала приходить в себя. Искушение отпустило. Я справилась. «Ты ведь пьян?» — спросила я. «Может быть. Ты тоже пила?» — прошептал Игнат, прикусив губу, будто от нетерпения. «А что же твоя подружка? Не удовлетворила тебя?» — поинтересовалась я. Эта фраза привела в чувство не только меня, но и его. Игнат резко отшатнулся от меня. «Держись подальше от моего друга», — предупредил он и вышел из беседки, сунув руки в карманы брюк. Подождав пару минут, я тоже ушла, мысленно ругая себя. Я ведь едва не поддалась на его провокацию. Когда я проходила мимо кустов сирени, рядом с беседкой послышался странный шорох, который заставил меня напрячься. Я подумала, что в кустах могут находиться те парни и девушки, которые хотели поиздеваться надо мной. Кто знает, что у них в голове. Однако никто так и не появился. Я направилась по хорошо освещенной, но пустой дорожке к отелю, намереваясь завалиться в свой номер и заснуть. Когда я добралась до отеля, то, почувствовав на себе взгляд, обернулась. Так и есть. Елецкий. Он шел позади, и если бы не смотрел на меня со злостью, я бы решила, что он заботливо провожал меня до самого отеля. Но, скорее всего, это было простое совпадение.